словно тень, я ничто пред тобою. Ты прогнала, повернула спиной. Разнишь меня, потом презираешь. Но незаметно силу теряешь. Я прячусь, но не пропадаю. Затылок дышу и не опускаю. Я словно тень у тебя за спиной. Однажды я приду за тобой. Все позади, так тебе я внушаю. Зоркость твою я усыпляю. Где-то здесь кругами блуждаю. Но глаз тебя я не спускаю. Меняются тени. Однажды ты упадешь на колени. Роза твоя погибла в пустыне. Я не успел наполовине. Предаю я забвенью. Ты не нужна, мне жаркое тело.